Глава 48. Злата. Спустя 3 месяца. Где-то на окраине Москвы. «Я вам 1000-ю купюру дала, девушка, а вы мне сдали 305 рублей, где еще 100? В этом магазине всегда обсчитывают безобразие!» «Подождите, пожалуйста». Нахмурившись, поправляю стеганую жилетку. Очередь начинает тихо шелестеть недовольными, поддакивающими возгласами. Я теряюсь. Правда, впервые за 3 недели абсолютно теряюсь. Сообразить ничего не могу. В ушах только шум. Страх проходится по телу легким холодком и останавливается в районе груди. «У вас покупка на 695 рублей. Все, я правильно дала». Выдыхаю и возвращаю чек покупательнице. «Да? Странно». Она недовольно кривит рот и с оскорбленным видом забирает объемный пакет с продуктами. Да уж. Извинения, по всей видимости, для слабаков. Проводив истеричку взглядом, мило улыбаюсь следующему в очереди. «Добрый вечер, пакет нужен?» «Нет, пачку сигарет», — протягивает мужчина мятые купюры. «Деньги, деньги, деньги. Это, наверное, насмешка судьбы, но теперь моя жизнь неотрывно связана с ними». Потертые сотки, грязные зеленые тысячные и хрустящие, свеженькие 5000-ые банкноты. Каждый день через мои руки проходят пачки денег и еще с целый мешок монет. Естественно, не моих, а хозяина супермаркета, в котором я работаю кассиром. Неправду говорят, что деньги не пахнут. Они порой воняют рыбой или благоухают дорогими духами. Гораздо реже — ванилью или карамельками. Иногда от них страшно разит машинным маслом. Я пропускаю через себя все эти запахи, сидя в неудобном кресле и неизменно улыбаясь. Но даже самый зловонный, реально ощутимый запах никогда не сравнится с тем, как смердят деньги за продажу собственного тела. Унижением, болью и одиночеством, что гораздо хуже. В конце смены спина отваливается. Я не жалуюсь, это мой выбор. После 2 месяцев тюрьмы и унизительной депортации у меня был шанс пройтись по всем телеканалам и ток-шоу. Самые известные предлагали до 1 000 000 рублей за программу. Уговаривали, даже угрожали. Я 2 раза сменила номер, редакторы все равно не унимались. Пришлось вовсе вырубить телефон. Теперь включаю его по мере необходимости. Общаться мне все равно практически не с кем. «Чё там до тебя докопались?» спрашивает Маргарита Витальевна, наша заведующая. Женщина не с самой здоровой нервной системой, но зато с доброй душой и открытым сердцем. Да разобрались уже. Вздыхаю, в подсобке сменяя резиновые тапки на кроссовки. Женщина сама ошиблась. «Зальют шары, а мы потом мучайся». «Может, до 10 останешься, Зин? Заплачу по двойной ставке». «Нет, Маргарита Витальевна». Мотаю головой. Я домой пойду. Заветка внимательно наблюдает, как я застегиваю пуховик. Опять сосед приставал после смены. Нет, нервно смеюсь. Никто не приставал, выспаться хочу. Смотри, Костик проводит. Он на посту. Пусть здесь охраняет, меня не от кого. А прибьют, ну и ладно. Ой, дурочка, шутки у тебя, блин. Ты давай выходной возьми, девочка. 3 недели без продуху. Скоро исчезнешь. И так толстой не была. Где только вас таких худых делают? Вам лучше не знать. До завтра. Натягиваю шапку. Я инкассацию вызвала. С утра приедут. Ой, молодец какая. Я, как всегда, забыла, пока отчеты заполняла. И надо бы вывеску сменить. Отчего-то сегодня решаюсь сказать. Давно заметила. Это зачем еще? Ее с дороги не видно. А если сделать поярче и покрупнее, то чаще по пути бы заезжали. Может, и просрочки бы столько не выкидывали. «Дело, — говоришь, Зинка. Скажу шефу, пусть сменит. Пусть. Возьми вот. Дома чаю попьешь. С опаской смотрю на шоколадное печенье. Оно же просроченное. Морщусь. «Много ты понимаешь, Секушка? Ты хоть знаешь, как их на фабрике делают?» «А я знаю. Я была там с экскурсией от дистрибьютора. Дату на упаковку ставит, когда товар по машинам грузит. 30% от срока годности, они еще путные. Ешь, Жасмин. Блин, сколько раз просила так меня не называть. Она одно свое заладила. Уж больно ты похожа на подружку Аладдина. Как издевается. Будто камнем сердце царапает. Бери. Вздыхаю, борясь с гордостью. Ее почти не осталось. По крайней мере, я так думала. В следующий раз тогда, Маргарита Витальевна, спасибо. Выскочив на улицу, пробегаю мимо остановки и засовываю руки в карманы. Март только начался, а повсюду грязь и слякоть. И кто сказал, что эта Москва красивая? Дальше Садового кольца здесь то же самое Пьянково, только не настолько потрёпанное. В съемной однушке, которую я теперь называю своим домом, тихо и прохладно. Скинув пуховик на пол, прохожу на кухню и выискиваю на столе кружку почище. Споласкиваю ее, ставлю чайник. Завалившись прямо в джинсах на незаправленную кровать, включаю простенький телефон. Айфон пришлось пустить на стартовый капитал. Денег с продажи хватило ровно на то, чтобы приодеться в ближайшем торговом центре и арендовать эти хоромы в Хрущевке. Вожу пальцем по экрану. Мое общение ограничено только двумя контактами. Зойка, которой мать с отцом под страхом физической расправы запретили со мной общаться, и с радостью отвечающая на мои редкие сообщения Таня. Перед сном по привычке прислушиваюсь к звукам. После дубайской тюрьмы тишина здесь оглушает. Без света спать я тоже отвыкла. Влажный воздух, грязные матрасы на полу, отсутствие хотя бы малейшей гигиены и злорадство местных женщин. Так проводил меня роскошный Дубай, напоследок депортировав по причине действий, противоречащих морали в Эмиратах, и закрыв въезд в страны Персидского залива на 2 года. Не больно-то и хотелось. Я сама туда не вернусь. Ни за что.